Ведь у нас здесь не монастырь из фильмов, не затерянная в лесах обитель, куда люди приходят, чтобы обрести мир в душе. Нет, у нас здесь работный дом, и ты должна обрести мир в душе до того, как решишь остаться здесь. — Но я уже готова, — настаивала Хелен. — Нет, ты боишься людей. Вот почему ты здесь. — Вы не правы. Просто нигде, кроме этого монастыря, я не встречала людей, которых искренне смогла бы полюбить. Но это еще не все. Мы как бы защищаем тебя от чего-то. Однако дальше так продолжаться не может. Вероятно, причина заключена в мужчине или в сексе, или в несправедливости мира. Каждый из нас должен быть готов к тому, чтобы встретить трудности лицом к лицу, а потом справиться с ними. А ты по-прежнему прячешься в монастыре от чего-то? Наверное, дело в сексе. Отлично. Но не воображай, что тебе будут отпущены все грехи. Бриджит рассмеялась. Возвращайся в мир, Хелен. Проведи там пару лет, не прерывая отношений с нами. И возвращайся, если по-прежнему будешь ощущать, что твой дом здесь. Возвращайся, и тогда мы возобновим наш разговор. Я и в самом деле думаю, что теперь тебе надо уйти. Для твоего же собственного блага. Вы действительно предлагаете мне уйти? Я даже настаиваю на этом. Вот видишь, у нас здесь не так, как в реальном мире. Там я либо приказала бы тебе уйти, либо посодействовала твоему дальнейшему продвижению. А здесь я всем своим существом ощущаю, что это место чересчур безопасно для тебя. Разрешите мне остаться еще хотя бы ненадолго, прошу вас. Ты можешь жить здесь вплоть до 25-летней годовщины свадьбы твоих родителей, — неожиданно заявила Бриджит. А там посмотрим. Выйдя из крохотного кабинета сестры Бриджит, Хелен почувствовала себя очень несчастной. У нее был такой удрученный вид, что сестра Несса попросила ее помочь ей сегодня с несовершеннолетними мамашами. И это был первый случай, когда она обратилась к Хелен с подобным предложением. Хелен безмолвно последовала за Нессой. — Послушай, Хелен, с тобой что-то не так? — спросила Несса. — Мы не должны строго судить этих людей. Мы только им помогаем. — Конечно. — ответила Хелен. Она выглядела совершенно обреченной, как те девушки, что принимали небольшие дозы антидепрессантов или жили в постоянном страхе перед сутенерами, вечно склонявшими их поскорее сделать аборт. Время от времени Несса оборачивалась назад и посматривала на нее с беспокойством. Хелен уже была спокойна, но странно безучастна. Она сделала все, о чем ее просили, обошла квартиры, не явившихся вовремя на очередной осмотр девушек. После случая с маленьким Саймоном, чуть не выползшим на мостовую в самый час пик, Несса очень беспокоилась за них. Поздно вечером Несса попросила Хелен разыскать Ивонну, которая была на 8-м месяце беременности, и уже во второй раз. Дверь отворила очаровательная девчушка с глазами темными, как у отца, давно бесследно исчезнувшего из жизни Ивонны, и акцентом шотландским, как у матери, произведшей ее на свет 16 лет от роду. — Мама пошла сделать пипи, — сказала она доверительно. — Отлично, — ответила Хелен и рванулась в дом. Из ванной доносились стоны и крики Ивонны. Хелен набралась храбрости. — Посиди-ка пока у себя в комнате, — сказала она, — круглолицей малышки, и для верности приперла дверь сундуком. А потом направилась в ванную, чтобы помочь разобраться с результатами выкидыша, как она тогда полагала. Но из лужи крови, сопровождаемой воплями и заполнявшим все вокруг запахом рома, доносился тихий плач.